В 1920 году Зоя Васильевна командируется регистратотделом 5-й армии в Китай для разведывательной работы. Там она проработала до 1921 года. Потом служила в центральном аппарате разведупраштаба РКК, секретарем начальника 2-го агентурного отдела и переводчицей бюро прессы информационного отдела. С апреля 1922 года работала в органах народного образования в Иркутске, а в августе 1924 окончила Восточное отделение военной академии РКК и была распределена в НКИД. После стажировки Мосину направили осенью 1924 года в распоряжение полпредства СССР в Китае. Среди советских военных советников в Китае была и Мария Мирра Филипповна Флерова, по мужу Сахновская, которая работала там под именем Марии Чубаревой. Она родилась в Вильно, в Вильнюсе, в 1897 году. В январе 1918 она принята в члены РКПБ, а в марте, когда немцы наступали на Петроград, добровольно вступила в Красную армию. На фронте была санитаркой и бойцом. С апреля 1918 по январь 1919 года находилась на гражданской работе, а затем вернулась в РКК. Была военкомом пулеметной роты в особой группе войск Екатеринославского направления во главе с Дебенко, военкомом отдельного батальона и помощником военкома 7-го Сумского полка 2-й украинской дивизии. Дивизия вела бои с петлюровцами, освободила Харьков, затем Полтаву, Лебедин, Ахтырку, Кременчуг, Умань, сражалась на Коростенском и Житомирском направлениях. В составе 2-й Пластунской 132-й бригады 44-й дивизии Флерова воевала против деникинских войск, участвовала в освобождении Чернигова и Нежина, Киева, Белой Церкви, Василькова, Умани, Винницы. В 1920 году части дивизии бились с польскими войсками в районе городов Мозырь, Коростень, Овруч, Киев. В июне 1920 года Флерова переходит на службу в 1-ю конную армию, комиссаром полевой санчасти, затем военкомом автоуправления армии, управделами РВС 1-й конной. В июле-августе Флерова участвовала в сражении под городом Львовом, взять которое не удалось. Попала в окружение в районе Замостья, где армия прорвала фронт и вышла 31 августа из кольца. В октябре-ноябре участвовала в боях при взятии Крыма. В марте 1921 года Мария Филипповна присутствовала в качестве гостя на 10-м съезде партии, когда вспыхнул кронштадтский мятеж. Вместе с другими делегатами съезда она прибыла в Петроград и была назначена уполномоченной при санчасти Южной группы войск. 23 марта Мирра Флерова была награждена орденом Красного Знамени среди тех, кто, участвуя в штурме фортов и Кронштадтской крепости, личной храбростью и примером вдохновляли красных бойцов. В том же году штаб Северо-Кавказского военного округа командирует ее в военную академию РКК, где она учится вместе со своим мужем Рафаилом Натановичем Сахновским. Оба успешно заканчивают основное отделение Академии в июле 1924 года. Он получает назначение в войска, помощником начальника.